Глава 10. Нутро. Зачем позвал на этот раз? Снова изображать твою пленницу я не собираюсь, хмуро сказала Диана, подсев к Михаилу за столик в ресторане. Да и позорно это, быть пленницей проигравшего, фыркнула она. Заткнись, зло процедил Милов. Лицо Дианы скривилось от прострелившей голову боли, а затем ее тело отказалось подчиняться своей хозяйке. «Я могу заставить тебя сделать сейчас что угодно, даже отсосать вон тому жирному Борову. Так что заткнись и слушай». К Диане вернулся контроль над телом, и она тут же не приминула этим воспользоваться, атаковав Михаила гормональным взрывом. «Никогда! Запомни, никогда не смей так поступать со мной! Слышишь?» – прошипела девушка рассерженной кошкой. На парня резко навалилась апатия и безнадега. Все стало казаться непреодолимым, а идея попробовать подчинить красавицу напротив изначально провальной. «Нужно взять ее под контроль», — нехотя пробилась мысль. «Зачем?» — тут же возразило тело. «Все идет плохо. Парни в ближайшие дни не бойцы, выжили чудом. Любая попытка как-то подчинить кого-то посильнее тут же проваливается». Тоска и безнадежность все сильнее завоевывали сознание Михаила. «Нужно взять ее под контроль! Нужно!» Приложив остатки силы воли, Михаил активировал полученное при взятии третьего уровня умение и опять взял под свой контроль Диану, чтобы отдать ей приказ вернуть его тело в норму. Апатию как рукой сняло. Затем возник невольный страх перед силой девушки. И это уже было его собственное ощущение, а не навеянное силой суккубки. «Подойди к тому Борову и позови его на танец, а во время танца намекни на минет и позволь ему лапать тебя. Это будет твоим наказанием за неподчинение. И если еще раз ты применишь свою силу на меня, то ты ему не только отсосешь, но и по кругу пойдешь. Весь ночной Иркутск обслужишь. Ты меня поняла?» Девушка сидела неподвижно, не в силах ни ответить, ни даже шевельнуться без приказа. «Можешь не отвечать», — усмехнулся Михаил. «Действуй». Когда через 5 минут Диана вернулась, парень как раз допивал заказанный сок. «Ну что, хочешь продолжение общения с ним?» — кивнул Михаил на довольного толстяка, что сально смотрел в сторону девушки, но не решался подойти к их столику. Все же сейчас в ресторане Михаил был самым высокоуровневым, а толстяк точно видел ранку окружающих. «Сволочь!» — разъяренной кошкой прошипела Диана, когда получила контроль над телом. Но опять совершать прошлую ошибку побоялась. «Что ты хочешь? Чтобы ты заманила Горина в ловушку? Вы же уехали вместе, значит, он тебе теперь доверяет. Вот и воспользуйся этим!» «Все еще надеешься на что-то? В прошлый раз ты убегал, поджав хвост, а твои шестерки чуть не истекли кровью. Их сил хватило только на то, чтобы выползти из особняка и забежать в ближайший двор. Захоти Горин вас добить, у него бы проблем не возникло. Да он вообще мог убить вас прямо там, если бы не метил по конечностям. И ты еще на что-то надеешься? В тот раз я не мог подчинять врагов», — обронил Михаил. — Понравился мой новый навык. Вынес его как раз из той стычки с Гориным. Можешь его благодарить за мое усиление и сегодняшний танец. Приведешь его ко мне, и я позволю выразить тебе свою благодарность лично. Диана скрипнула зубами и поднялась. — У тебя день. Завтра я хочу испытать свой навык на нем. И если ты не справишься, то... Договаривать Михаил не стал. Уже развернувшаяся к выходу Диана замерла на секунду и, дослушав парня, раздраженно пошла на выход из ресторана. Проходя мимо толстяка, она мазнула по нему взглядом и пошла дальше, будто ничего не было. Вот только еще секунду назад сально поглядывавший на нее мужик вдруг резко посерел лицом и откинулся на стул. Через час толстяк от беспросветной тоски прыгнул с моста, разбившись насмерть о поверхность воды. Его тело так и не нашли, потому что мутировавшие рыбы очень обрадовались мясной подкормке. Бах, бах, бах! От череды микровзрывов, да еще в ограниченном пространстве тоннеля, у меня заложило уши. Водяной барьер Артема сдержал эту атаку мутировавшего дятла, которого мы же сами и притащили сюда пару дней назад. Но на это у друга ушла почти вся энергия. Нос и рот запорошило пылью. Когда слух вернулся, я снова услышал проклятый клёкот. «Больше не могу», — выдохнул друг. «Я пошел вперед. Снимай барьер!» — процедил я и, пригнувшись, побежал вперед. Иного выхода не было. Когда мы в первый раз услышали клёкот мутанта, он был далеко. Но чтобы добраться до нас, у него ушло не больше минуты. А потом нас в первый раз накрыло чередой микровзрывов. Это был самый опасный момент, если не считать текущего. Оглушенные, дезориентированные, мы не сразу среагировали на вторую атаку твари. Дятел уже второго уровня пробил собственным телом барьер Артема и открыл свой клюв для повторной атаки. Выжили мы лишь благодаря моей вспышке и рефлексам. Первая ослепила тварь, не дав прицелиться, а с помощью вторых, даже несмотря на оглушение, мы увернулись от атаки, пропустив ее мимо себя. Ослепший дятел действовал на удивление грамотно, тут же отступив вглубь тоннеля. Именно тогда я сумел оценить скорость его полета и выслушал отборную брань друга, что был недоволен мной, ведь вспышка подействовала и на него. После этого было еще три атаки твари, которые мы достойно выдержали, а вот четвертая истощила запас энергии Артема, вынудив меня пойти на риск. Участок, затянутый пылью, я преодолел за секунду. Не такой уж и большой он был. Пустив вперед стену света, я решил одновременно две задачи. Осветил себе путь и вновь ослепил противника. Дальше у меня оставалось не более секунды. Еще свежо было воспоминание о том, как дятел оперативно улепетывал, лишившись зрения. Стоило моей стене достичь противника, как клёкот твари резко оборвался. Мне предстал вид сидящей на земле птицы, расправившей крылья. Из ее клюва выходил дымок, будто дятел только что съел собственный микровзрыв. Мутант стоит на месте, хоть вся его поза так и кричит. «Я сейчас улечу!» Защиты у него никакой нет, а большего мне и не нужно. Раз, и правый глаз дятла обзавелся отверстием. Два, и белый размазанный след оставил после себя дыру в груди врага. Три, и, возвращаясь назад, мой дротик сделал третье, незапланированное отверстие в мутанте. «Вы уничтожили измененного дятла второго уровня». «Фух!» — облегченно выдохнул я, стоило надписи появиться перед моими глазами. «Все!» — сзади осторожно продвигался друг. «Да. Знаешь, когда Артем подошел и встал рядом, рассматривая труп мутанта, решил я высказать свои мысли. Если у нас и без гнезд начнут по лесам такие зверушки бегать, то грибников станет в разы меньше». «Начнут», — мрачно предрек Артем. «Голубей мы уже видели, но в городе их хоть отстреливают. А здесь профессия охотника сильно поменяется». «Пожалуй», — согласился я с ним. Через 10 минут, восстановив энергию, мы двинулись дальше. «Сколько мы этих букашек сюда закинули? Сотню? Две?» В очередном муравье, что достигал моего колена в высоту, появилась компактная дырочка. «Мне кажется, больше», — не согласился со мной друг. «Пол муравейника — это сила. Веер лезвий воздуха разрезал сразу пятерку насекомых-мутантов в мелкий фарш, но за ними уже лез целый десяток». «Да чтоб тебя!» Количество муравьев было таким, что мое восприятие просто не поспевало за ними. Белый дротик давно пропал из вида, только новые дырки во врагах, да исчезающий быстро белый шлейф указывали, что он все еще существует и послушно выполняет мои команды. «У тебя из массовых точно ничего нет? Может, лазер какой-нибудь кинешь, а не только стрелять им будешь», — предложил мне Артем. «У него убойная сила маленькая. Так вложи больше сил. Ты-то ее меньше меня потратил. Твой дротик — чит». Стиснув зубы, я представил перед собой лазерную нить, пересекающую тоннель поперек. Мой дротик, временно потеряв прямое управление, застыл неподвижно в воздухе в 2 метрах от меня. Фиолетовая нить тонко загудела от вливаемой в нее силы. Дождавшись, когда на поддержание нити станет тратиться около 20 единиц энергии в минуту, я толкнул ее вперед. Вы уничтожили измененного муравья 2 уровня. Вы уничтожили измененного муравья 2 уровня. Вы уничтожили измененного муравья 2 уровня. Лазерная нить со скоростью спринтера пронеслась от меня на 10 метров вперед, не встретив никаких преград, а те, что были, просто разрезав. Чуть больше 10 противников этой атакой я убил. Но были и те, что не попали под нить, проползя по стенам или потолку тоннеля. И снова в дело вступил мой дротик. Знаешь, запыхавшись, опять предложил новую идею Артем. Было бы неплохо, если ты ее размножишь. В виде сетки она бы смотрелась в разы лучше. Сможешь? Попробую. На 5 метров вперед врагов больше не было, и 3 секунды у меня в запасе есть. Должно хватить, чтобы мозг смог создать нужный образ. Создать лазерную сетку я успел, а вот напитать ее энергией нет, отчего пробегающие через нее муравьи получали ожоги, но не превращались в мелко нарезанные кубики, и другу пришлось выжимать из себя последние крохи энергии, выигрывая для нас дополнительное время. 1,5 минуты, выдохнул я, имея в виду время, после которого у меня тоже не останется энергетических сил. Тогда побежали! Сначала неуверенно, но видя, как после прохождения сетки твари распадаются на части, все быстрее мы двинулись вперед. Сколько можно пробежать за 1,5 минуты? Не знаю, как остальные, но мы за это время преодолели 400 метров, паровым катком пройдясь по недрам гнезда. Остановились мы лишь перед входом в более глубокий ярус. Трупы измененных муравьев остались еще 100 метров назад. Но мне так понравился новый способ зачистки, что я бежал до упора. Остаться совсем без энергии я не боялся, ведь Артем все это время не применял своих навыков, так что какой-то резерв точно успел накопить. «Перерыв!» — выдохнул я, падая рядом с тушей какого-то монстра, защитника перехода. Что это за тварь, я даже понять не успел. Да и она атаковывать нас не стала. То ли слишком медленная, то ли просто не ожидала такой наглости. «Ну что, готов?» — спросил я Артема, когда мой резерв снова был полон. Тот молча кивнул и создал над своей ладонью водяной шарик, после чего спустил разработанную им лично водяную бомбу в пленку перехода. Следом я создал лазерную сетку, отодвинув ее от перехода на 30 сантиметров, чтобы прорезанный на кусочки противник не упал назад в проход. Первой из прохода показалась черная уродливая голова. На уровне пола, с арбуз примерно, она не имела глаз, зато могла похвастаться пастью, что рассекало голову горизонтально пополам. И монстр не бросился в объятия моей ловушки, а сначала осмотрелся. Столь необычное поведение ранее неразумных тварей сильно удивило нас. Настолько, что когда я опомнился и двинул лазерную сетку вплотную к переходу, голова монстра уже исчезла. «И что делать?» Спустя 10 секунд обернулся ко мне Артем. Я лишь плечами пожал. Понятно, что нужно самим спускаться вниз. Но теперь не только эффекта внезапности не будет, но и количество охраны камеры с коконом мы не уменьшили. Вы атакованы кровянкой 3 уровня. Ногу выше берца пронзила боль. Рядом вскрикнул Артем. Опустив взгляд, я с ужасом наблюдал за сотнями мелких тварей с ноготь размером, что тонким ручейком расползались по нашим ногам. Они возникали из воздуха, когда касание моей ауры света снимало с них маскировку, и тут же шустро стремились добраться до открытых участков тела, чтобы уже там вонзиться в плоть. «Бежим!» Артем, стуча ногами, чтобы сбросить забравшихся на одежду мелких тварей, двинулся прочь по туннелю. Моя попытка усилить свою ауру почти ничего не дала. Лишь радиус обнаружения увеличился, четко показав, что мелкие паразиты идут из перехода. Раздавив одного из них, никакого сообщения мне не пришло. Отскочив, я попробовал испепелить их лазером, создав нить вплотную к полу. Это помогло приостановить поток гадов, но никакого сообщения об уничтожении или нанесении урона все еще не было. Как это возможно? «А-а-а!» — донесся вопль друга из тоннеля. Он успел убежать уже достаточно далеко, чтобы я его уже не мог видеть. Плюнув на тварей, я кинулся спасать Артема. Догнал я его метров через 20. Тот катался по полу и отчаянно расцарапывал себе кожу. Под его ладонями, мельком, я заметил мечущийся бугорок. Один из мелких гадов не только просочился под кожу друга, но и довольно уверенно себя чувствовал, активно перемещаясь и избегая внимания хозяина тела. «Сделай что-нибудь! Помоги мне!» «Как?» «Не знаю! Мне больно! Я не могу его поймать!» Отбросив руки Артема в стороны, я обхватил его ногу, под кожей которой бегал паразит, ладонями с двух сторон. Прижав так кожу к мясу, я стал вести ладонь к ноге, зажимая тварь в ловушку. Та была достаточно крупной, чтобы не суметь просочиться под зажимаемым моей ладонью участком. Сипел Артем. Ограничив тварь на пятачке в 10 квадратных сантиметров, я стал думать, что делать дальше. Третьей руки, чтобы раздавить паразита, у меня нет. Но Артем и сам понял мои затруднения. На его ладони сформировалась вода, точно так же, как когда он сводил мне ожог. Я не понимал, чем целительский навык может помочь, но не мешал ему. Приложив ладонь к участку с бугорком, вдруг сцепил зубы и надавил пальцем на край бугорка. Кожа в этом месте лопнула, освобождая мелкого гада, и тот поспешил перебраться на мою, все еще прижатую к ноге Артема ладонь. «Ну уж нет!» В моем воображении сам собой возник образ кольца, что сжимается, испаряя все на своем пути. Небольшой красный лазерный круг тут же обхватил паразита и в считанные доли секунд испепелил его. «Уф!» — выдохнул я облегченно. «Еще идут!» — с дрожью в голосе кивнул вглубь тоннеля Артем. После чего подскочил и побежал к выходу. Обернувшись, я увидел тот самый ручеек тварей, что на этот раз бежали к нам без всякой маскировки. Скрипнув зубами от бессилия пока что им навредить, не бросать же друга, я тоже вынужденно отступил. «Стой!» — когда мы пробежали уже половину очищенного участка, крикнул я. «Да остановись же!» Артем, наконец, замедлился и затравленно обернулся, косясь на пол. Добежав до него, я согнулся и уперся ладонями в колени, стараясь отдышаться. «Ну ты и гораст бегать!» «Ох, куда ты так несся-то? Они давно отстали!» «На выход!» — буркнул друг. «На выход?» Я удивился и даже на секунду дышать перестал. «В смысле? Нам еще возвращаться и уничтожать этих тварей, а потом и их наводчика. Видел же ту голову!» «Нет», — покачал головой Артем, — «я не вернусь». «Это почему? Из-за одной ранки? Ты не понимаешь. Эта тварь, она ползала внутри меня, жрала меня изнутри. И не только мясо, но и энергию. У меня было чувство, что я для этой букашки как закрытый мясной бульон, который она с удовольствием выпьет. И ничего. Повторяю, я...» «Ничего не мог сделать! Но ты же создал ту воду! Ты проколол кожу и избавился от твари! Я не понимал, что на Артема нашло!» «Да, но только когда ты вмешался! Твоя аура! Она, видно, заглушила эту тварь! Когда ты загнал ее в ловушку своих рук на моей ноге, чувство, что меня заживо едят, притупилось, и я мог сосредоточиться!» «Я не хочу больше испытывать то же самое», — с горечью покачал он головой. «Прости». Я смотрел на приятеля и чувствовал, как каменеют от злости мои скулы, как сжимаются от ярости кулаки. Мы ведь договорились зачистить гнездо вместе, исправить ту ошибку, что совершили. А сейчас Артем меня просто бросает. «Вот поэтому лидером в нашей команде был я, а не ты», — обронил я. «Ты быстро идешь вперед. хорошо соображаешь, но стоит тебе сильно упасть, и без посторонней помощи ты уже не способен подняться. Зато ты всегда идешь до конца, даже во вред себе!» — выкрикнул Артем. На его лице ужас смешался пополам со злостью. Ужас перед тварями и злость на меня. Потому что я, в отличие от него, способен преодолеть свой страх. Пусть так, но чаще именно это и приносило нам победы на турнирах. И ты тогда тоже шел со мной. Хоть для этого и приходилось тебя уговаривать. Вот только сейчас у нас нет времени на уговоры. Эти твари... Всего за 2 дня они развились до такой степени, что почти не уступают нам. Такими темпами уже завтра они нас превзойдут. Либо мы сейчас их уничтожим, либо все. Гнездо увеличится, а твари, между прочим, уже выходят на поверхность и скоро доберутся до людских поселений. А там дети, такие, как твоя сестра. Артем стиснул зубы, пытаясь не сорваться. И они умрут, потому что, в отличие от нас, не способны себя защитить. И виновны в этом будем мы. Завтра военные начнут зачистку гнезд, перебил меня друг. Помнишь, мы читали новость? Будут зачищать все гнезда в стране. Пусть они и это зачищают. Дадим им инфу, а сами домой. Они обучены. Вон, семиярусник даже очистили. Это их работа. «А как ты им объяснишь, что знаешь повадки местных тварей? И особенно, как объяснишь, что большинство из них – измененные звери? Ты ведь видел репортажи с их зачисток?» «Да и я рассказывал свою первую встречу с ними. В гнездах почти нет измененных, только в старых гнездах. И то чаще пойманная живность идет на переработку и создание чужаков. Что ты им на это скажешь?» Признаешься, что это наша вина? Плевать, я туда больше не сунусь. И тебе не советую. Артем развернулся и ушел, оставляя меня в одиночестве. Вот так и проверяются друзья, с горечью подумал я, разворачиваясь в сторону перехода. Теперь мне предстояло очистить гнездо в одиночку.